Он был беспощаден, заставляя Суйю нахмуриться. Он собрал всех этих людей, чтобы устроить заварушку, но он никак не ожидал, что лидер секты поглощающего небо будет таким страшным. Это была полностью односторонняя бойня, не учитывающая последствия. Думая о бесчисленных людях, умирающих из-за него, Суйюн чувствовал себя чрезвычайно виноватым, но он больше не мог остановить то, что происходило. У него культивирование выше, чем 8 и краткая ранг области духовного ученика звезд. Мы ему не противники, пойдем. Суйюн взревел и сразу же исчез. Хаотическая битва перед сектой поглощающего неба продолжалась целый день. В конце концов, более 10 сект сбежали, обе стороны понесли потери, было слишком много смертей и травм, но не было никаких сомнений, никто не стал бы сомневаться в том неопровержимом факте, что секта поглощающего неба сблизилась со злыми существами. Со временем весь небесный военный континент взревел от этой новости. Великая и знаменитая секта поглощающего неба на самом деле сговорилась со злыми существами. Дело было не только в этом, но и в том, что секты, которые приняли на себя атаки злых существ, отправились искать объяснения в секте поглощающего неба, и в конечном итоге были убиты в сражении. Несмотря на то, что эти секты были не такими мощными, как секта поглощающего неба, но у них были связи и отношения со многими другими большими сектами, и после получения такой раны от секты поглощающего неба, они стали призывать своих друзей и союзников, говорить и заключать соглашения с другими сектами. Духовные демоны, демоны и злые существа были сущностями, с которыми люди небесного военного континента боролись сообща, и секта поглощающего неба стала самым большим врагом всего небесного военного континента. Несколько дней спустя, получив новости, он был в шоке. Суйюн не ожидал, что все приобретет такой размах. Может быть, если бы я немного раздул пламя и добавил немного больше искр, все люди небесного военного континента выступили бы против секты поглощающего неба, независимо от того, насколько силен лидер секты. Он не может бороться со всем континентом. Вдруг, в тот момент, как Суйюн решил, что секта поглощающего неба была загнана в угол, ученик влетел на его нефритовую платформу и передал приказ от лидера секты. Суйюн спросил и понял, что он был не единственным призванным. Вызвали всех элит, потенциальных старейшин клана и нынешних старейшин клана. Похоже, будет сделано большое объявление. Глава 374. Окончательное решение секты поглощающего неба. Это был тот же нефритовый остров, но сейчас там было еще больше людей. Что удивило Суйюна, так это то, что на этот раз был вызван даже Фэн Линшен. Кажется, что дело серьезное. Эй, мастер хитрый. Фэн Линшен сразу же заметил, что Суйюн летит на нефритовый остров. Он улыбнулся и махнул рукой, приближаясь. Старейшина клана Фэн. Суйюн улыбнулся и ответил. Двое встали за углом и начали болтать. Когда другие увидели это, им стало любопытно. С каких это пор у хитрого сложились такие хорошие отношения со старейшиной клана Фэн? Не уверен, но были ученики, которые говорили, что хитрый часто встречается с мастером Фэном. Может быть, он пытается найти помощника в лице мастера Фэна. Я говорил с мастером Фэном раньше, и он всегда поддерживал безразличное отношение. Почему хитрый может вот так с ним поговорить? Другие представители элиты секты начали вести обсуждение. Тем не менее, всех вызвали сюда не случайно, и разговоры длились недолго, когда старик с тростью перед алтарем вдруг закричал: «К порядку!» Воцарилась тишина. Лэн Сяньвэй, оказавшийся на алтаре, повернулся и своим грозным взглядом уставился на толпу. «Все собрались, они все здесь», — сказал старик. Лэн Сяньвэй кивнул головой и крикнул: «Вы все понимаете, какова опасность, с которой столкнулась моя секта поглощающего неба?» Его голос гремел по всему нефритовому острову. «Нашу секту подставили, всем кажется, что мы в сговоре со злыми существами». Кто-то громко закричал. «Правильно», Лэн Сяньвэй кивнул головой. «Моя секта поглощающего неба справедлива и праведна, как мы можем сражаться вместе со злыми существами. Но в настоящий момент мы действительно в сложном положении, и мы не можем доказать свою невиновность. Я догадываюсь, что в ближайшие дни все секты на небесном военном континенте станут союзниками, чтобы подавить нас. Несмотря на то, что секта поглощающего неба мощна с миллионом своих учеников и является сектой номер один на всем континенте, даже секта номер один не сможет бороться со всем континентом. Поэтому я решил использовать все силы секты, чтобы атаковать бессмертный дворец Божественного Облака и захватить Су Цинэр. Как только он сказал это, все были ошеломлены. Даже Су Юн был ошеломлен. «Я знаю, что многие из вас, должно быть, думают, почему же мы должны захватить Су Цинэр в такой решающий момент, и позвольте мне рассказать вам обо всем, причина тому очень проста. Цель состоит в том, чтобы завершить древнее величественное формирование моей секты поглощающего небо. Это грандиозное образование чрезвычайно велико, и оно строилось 1000 лет. После его завершения должна пройти церемония, и самая важная часть церемонии – Су Цинэр. Она – всемогущее существо, которое было перевоплощено и имеет божественное телосложение. Это телосложение порождается только раз в 1000 лет, и только с ней можно завершить формирование. Как только эта церемония будет плавно завершена, тогда моей секте поглощающего неба некого будет бояться на всем континенте. Таким образом, пленение Су Цинэр – единственный способ спасти нашу секту поглощающего неба. Эти слова потрясли бесчисленное количество людей, а вот Су Юн впал в панику. Он никогда не думал, что его действия, направленные на то, чтобы оказать давление на секту поглощающего неба, только загонит ее в угол и не оставит выбора, кроме как атаковать бесконечный дворец Божественного Облака в полную силу. Результат был полностью противоположен тому, что он ожидал. Вот уже действительно человек полагает, а Бог располагает. «Владыка, вы действительно собираетесь это сделать?» – спросил старик с тростью с шокированным выражением. «Как только я принял решение, я уже не отзову его. Но если мы будем заниматься этим вопросом открыто и откровенно, ведя переговоры с другими сектами, разве у нас не будет еще лучшего способа разрешения ситуации? Если мы атакуем бессмертный дворец Божественного Облака в такой критический момент, то мы действительно не сможем очистить имя от подозрений в сговоре со злыми существами. Более того, что, если другие секты поддержат бессмертный дворец Божественного Облака, тогда что нам делать? Открыто и откровенно, у нас есть доказательства, подтверждающие нашу невиновность. Нас подставили, другая сторона подготовилась, любое условие не будет выгодным для меня. Кроме того, у нас тоже мало времени. Не нужно так много думать, мы будем двигаться так же быстро, как молния, и начнем действовать сейчас же, и после нападения на бессмертный дворец Божественного Облака, мы убьем Су Цинэр, но не забудьте сохранить ее тело. После того, как мы вернем ее, мы будем стоять на страже 3 дня, и через 3 дня церемония будет завершена. К тому времени любая секта будет беспомощна перед нашей сектой поглощающего неба, мы станем хозяевами континента, понятно, строго сказал Лэн Сяньвэй. Люди ниже колебались, это был чрезвычайно опасный шаг, и если бы они не были осторожны, у них не было бы надежды на спасение. Старик все еще чувствовал, что это неуместно, и тактично обхватил кулак ладонью и сказал: «Мой господин, что, если мы потерпим неудачу? Наша секта поглощающего неба будет смыта с лица континента. Я умоляю моего господина пересмотреть его решение». Но все его советы были бесполезны. Лидер секты взмахнул рукой и сказал с гневом: «Тот, кто не примет участие, выйдет из секты поглощающего неба. Все вы можете принять собственное решение, вы либо остаетесь или уходите. Я не остановлю вас». После этих слов наступила тишина, но кое-кто очень быстро встал. Он был новым представителем элиты секты, который только что присоединился к секте, чтобы заменить покойного Чжуна. Звали его Емин, и он совсем недавно поднялся на 10-кратный ранг области духовного ученика души. Он вышел вперед и поклонился лидеру секты с суровым выражением: «Мой господин, ваша идея нерациональна, моя секта поглощающего неба работает праведно и открыто. Мы никогда не будем вступать в сговор со злыми существами, но ради Су Цинэр, вы атакуете бессмертный дворец Божественного Облака, ничего не разъясняя. Если мы это сделаем, мы навсегда останемся виновными. И тогда, чтобы сказано не было, я стану преступником небесного военного континента. Если мой лидер настаивает на этом, тогда Емин может только выйти из секты поглощающего неба». Сказав это, он снял значок элиты секты с его талии и аккуратно положил его на землю, затем он обхватил кулак ладонью по направлению к Лэн Сяньвэю и повернулся, чтобы уйти не оглядываясь. «Вы думаете, что секта поглощающего неба – это место, куда вы можете прийти и уйти, когда вам будет угодно?» Глаза Лэн Сяньвэя выпустили холодную ауру, он внезапно фыркнул и поднял руку, как молоток, лучи света собрались в его кулаки, небо, казалось, резонировало со светом, внезапно вспыхнул радужный свет и отправился к Емину. На голову Емина, похоже, обрушилась тяжелая атака, так как на голове образовалась огромная вмятина. Он мгновенно упал на землю, кожа на его теле начала увядать. Он стал задыхаться, как будто он вот-вот умрет. Но еще больше шокировало остальных, что культивирование в его теле упало от того, каким оно изначально было. Все на нефритовом острове были свидетелями этого, и все их сердца глухо забились, их лица были бледно-белыми. Ваше культивирование было получено силами секты поглощающего неба, ведь на протяжении стольких лет секта поглощающего неба ухаживала за вами и учила вас, и так хорошо относилась к вам. Если вы хотите уйти, оставьте культивирование, которое дала вам моя секта поглощающего неба. Лэн Сяньвэй фыркнул и махнул рукой. Бросьте его прочь. Да-да, сэр. Два представителя элиты ответили с дрожью, а затем подошли к Емину. Методы лидера секты полностью потрясли всю толпу. Кто все еще хочет покинуть секту поглощающего неба? Лэн Сяньвэй смотрел на всех, но в тот момент никто не осмеливался ничего сказать. Лэн Сяньвэй удовлетворенно кивнул головой и сказал: «Немедленно идите и подготовьтесь, соберите всех учеников и заведите их в формирование, не разглашайте информацию, мы выдвинемся в полдень завтра же, и двинемся прямо к бессмертному дворцу божественного облака». «Да, сэр». Ответ всех присутствующих заполнил весь нефритовый остров. Все начали расходиться. Су Юн сжал кулаки, в глазах его мелькнула холодная аура. «Похоже, это последнее, что я буду делать для секты поглощающего неба». Фэн Лин Шэн улыбнулся, похлопав Су Юна по плечам. «Хитрый, что за тревожный взгляд? Ты не пойдешь?» «Ничего, я в порядке». Мысли Су Юн были в беспорядке. Он выдавил улыбку и покинул нефритовый остров. Увидев это, Фэн Лин Шэн наполнился подозрениями. «Фэн Лин Шэн!» Именно тогда Лэн Сяньвэй закричал с алтаря. Фэн Лин Шэн был удивлен. Он повернулся и улыбнулся Лэн Сяньвэю. «У вас есть инструкции для меня, хотя ваше культивирование значительно упало, вы все еще сильны. Для этой миссии я выдам вам важную задачу. Можете ли вы пообещать мне, что выполните ее?» Серьезно сказал Лэн Сяньвэй. «Если вы действительно серьезно, то это будет последняя задача, которую я выполню для секты поглощающего неба. После этого я покину вас и вернусь в основной боевой мир», — равнодушно сказал Фэн Лин Шэн. «Да». Лэн Сяньвэй кивнул. «Хорошо». Фэн Лин Шэн показал нежную улыбку. «Тогда какая у вас задача для меня?» Внутри нефритовой платформы Су Юн надавил на теневой медальон и быстро связался с Великим Неясным. «Мастер!» Голос Великого Неясного раздался в сознании Юэяна. «Секта поглощающего неба вот-вот начнет атаку на бессмертный дворец божественного облака, и, как я понимаю, завтра они выступают. Вы должны быстро объявить об этом всему миру и заручиться поддержкой разных сект для поддержки бессмертного дворца божественного облака», — сказал Су Юн. «Что?» Великий Неясный был шокирован. Су Юн заорал: «Нужно торопиться. Я случайно лишь разжег огонь, используя слух о соглашении между сектой поглощающего неба и злыми существами. Они решили немедленно осуществить грандиозный план и поглотить весь континент, а бессмертный дворец божественного облака станет их самым важным шагом. Если на них нападут, небесный военный континент окажется в беспрецедентной опасности. Неужели это правда?» «Все это чушь, я все это выдумал, но мы должны заставить секты почувствовать опасность, такую, что, если они сами не позаботятся об этом, тогда какой от них смысл?» «Да, этот подчиненный немедленно займется этим». «Да». Су Юн прервал связь с теневым медальоном. Он достал жетон короля суверена и связался с Миннанем. «Высылайте самых сильных экспертов города злого короля и дворца злого императора. В настоящий момент у нас есть 12 дверей пустоты, мастер, так что сегодня я могу отправить только 24 злых существа, чтобы помочь вам. Итого у меня будет 44 эксперта, этого достаточно». Су Юн кивнул. «Я свяжусь с ними сейчас же. Мастер, через полчаса, пожалуйста, откройте координатное местоположение жетона короля суверена». «Хорошо». Су Юн кивнул головой, затем убрал жетон и сразу же вылетел с нефритовой платформы и покинул секту поглощающего неба. В настоящий момент ему больше не нужно было оставаться в секте поглощающего неба. У Лэн Сяньвэя не было выбора, кроме как рискнуть всем, что у него было. Как бы там ни было, Су Юн не мог позволить Лэ Сяньвэй войти в контакт с бессмертным дворцом божественного облака, но, опираясь на свои силы, он не мог защищаться от такой сильной секты, поэтому ему нужно было заимствовать силу бессмертного дворца Божественного облака. После того, как Су Юн покинул секту поглощающего неба, он обнаружил бесплодную гору и активировал жетон короля суверена и собрал 24 злых существ. 15 из них были экспертами 1-го ранга области духовного ученика звезд, а 9 были экспертами 2-го ранга области духовного ученика звезд. В числе этих 24 были и Куан Юйсе, и Хуань Дунчжан, мастер. 24 мужчины выстроились аккуратно в ряд и в унисон опустились на одно колено в сторону Су Юна. «Вы можете встать». Су Юн взглянул на остальных 20 злых существ, стоящих рядом с ним, и махнул руками, сказав: «Для начала отправляйтесь в бессмертный дворец Божественного облака». Глава 375. «Я не виновен». Более 40 злых существ, большинство из которых были экспертами области духовного ученика звезд, были пиковой боевой мощью на небесном военном континенте, достаточной, чтобы разрушить секту среднего уровня. Если бы связь злой области и небесного военного континента была открыта, злая область и люди могли бы свободно путешествовать между этими мирами, заимствуя силы города злого короля и дворца злого императора. Су Юн не нуждался бы в чьей-либо помощи, и мог бы мгновенно уничтожить секту поглощающего неба. И насколько бы силен не был Лэн Сянь Вэй, Су Юн не боялся бы. Но между этими областями были ограничения, и он мог использовать только дверь пустоты, чтобы отправить несколько экспертов. Это делало Су Юна беспомощным. Су Юн очень быстро прибыл в самую восточную точку морских районов. Там он активировал божественные глаза небесной чешуи и мог смутно разглядеть неопределенный остров. В центре острова стояла чрезвычайно большая стальная дверь, которая была чрезвычайно отчетливо видна. Это должен быть остров, на котором находится бессмертный дворец Божественного облака. Су Юн некоторое время подумал, а затем повернулся и заговорил со злыми существами рядом с ним. «Все вы ждете здесь, я сначала сам войду в бессмертный дворец Божественного облака». «Да». Злые существа обхватили кулаки ладонями и ответили. Су Юн достал бессмертный мистический меч Алой Крови и взобрался на него, полетев прямо к острову, где находился бессмертный дворец Божественного облака. Меч летел очень быстро, ци меча поднимала волны, отправляя сильные приливы. Вскоре он добрался до острова. Кланг. В это время Су Юн, похоже, врезался в какой-то жесткий предмет, его отбросило назад, и все его тело онемело. Он поднял голову и увидел гигантский розовый барьер. Область действия его была чрезвычайно огромной, словно охватывая весь остров. Такой мощный барьер, я даже не смог почувствовать его существование. Су Юн нахмурился. Кто это осмелился вторгнуться в бессмертный дворец Божественного облака? Издалека раздался женский голос. Он поднял глаза, только чтобы увидеть, как леди, одетая в синие одежды, полетела к нему. Она выглядела лет на 30 и в руке держала длинный меч, смотря на Су Юна. Увидев ее, Су Юн тут же обхватил кулак ладонью. «Я Су Юн, и мне срочно нужно встретиться с благородной хозяйкой дворца. Я надеюсь, что вы сможете отправить ей мое сообщение». «Су Юн, кто такой Су Юн? Я никогда не слышала твоего имени. Хозяйка очень занята и у нее нет времени встретиться с тобой. Кроме того, наша госпожа, это не тот, кого ты можешь увидеть только потому, что тебе этого захотелось. Даже когда эта так называемая секта поглощающего неба появилась здесь в последний раз, наша хозяйка не встречала их. Тебе лучше уйти быстро, если ты продолжишь оставаться здесь, не обвиняя меня в том, что я стану преследовать тебя». Закончив, она фыркнула и ушла. «Мисс, мисс», с озабоченностью закричал Су Юн, но дама полностью проигнорировала его. «Люди бессмертного дворца Божественного облака по-настоящему высокомерны». Су Юн глубоко вздохнул, внезапно обернулся и соскочил с бессмертного мистического меча Алой Крови. Используя обе руки, чтобы инициировать искусство меча, бессмертный мистический меч Алой Крови рванул к барьеру, как пуля. Кланг. Раздался ясный звук удара, и на розовом барьере появились волны ряби. «Что ты делаешь?» Видя это, женщина, которая собиралась уйти, изменилась в выражении и с тревогой закричала. «Надеюсь, что вы сможете передать сообщение. Мне срочно нужно встретиться с ней. Если вы не сможете выполнить это поручение, у меня не будет выбора, кроме как пробиться силой». Су Юн остановился и спокойно сказал, глядя на нее. Секта поглощающего неба собиралась выдвигаться, и он беспокоился, поэтому ему было все равно. «Дама, казалось, была разъярена действиями Су Юна и мгновенно положила руки на талию. «Ты, Хаймэм, тебе бы лучше иметь талант. Хорошо, если ты сможешь сломать этот барьер, я сообщу хозяйке, чтобы предоставить тебе аудиенцию». Услышав это, Су Юн сразу же улыбнулся. «Молодая мисс, лучше запомните, что вы это сказали. Этот барьер был лично установлен хозяйкой, хотя прошло много лет, но все еще очень прочный. Обычные люди не могут прорваться сквозь него, тебе даже метать о его прорыве не стоит». Леди скрестила руки на груди и фыркнула. Но в следующую секунду ножны меча на спине Су Юна внезапно выпустили большое количество летающих мечей, что вылетели, как саранча в плотной куче. Взмывая вместе, они образовали чрезвычайно большой ореол. Один из летающих мечей внезапно врезался в барьер, в то место, где бессмертный мистический меч алой крови оставил красную точку. Барьер не двигался, даже ряби не появилось. Женщина смеялась в презрении. Однако этот меч не улетел, но остался на месте и был неподвижен, пока из ореола мечей не появилось три других меча, что пролетели к нему, но мечи попали не в то же место, они ударили по рукоятке первого меча. Кланг, кланг, кланг. Рукоять меча встретила три летающих меча. Бум. От барьера раздался громкий грохот, но никаких трещин по-прежнему не было. Это еще не конец. Су Юн снова махнул рукой. Летающие мечи снова выстрелили из ореола мечей, ударив по другим мечам. После этого 27 мечей, 81 меч, 243 меча. Как пирамида, летающие мечи продолжали ударять, образуя слой за слоем, в то время как сила каждого меча выливалась в острие меча самого первого меча. Никто не мог оценить, насколько ужасной и сильной была духовная ци. Впечатляющая сцена поразила леди. Что это за тип техники имперского меча? И вот, наконец, трещина. Раздался пронзительный звук. Барьер сломался, и сотни мечей образовали гигантскую дыру. Су Юн отвел руки, заставив все летающие мечи отлететь обратно в ножны меча. Он наступил на бессмертный мистический меч алой крови и пролетел через дыру прямо к даме и тут же обхватил кулак ладонью. «Мисс, пожалуйста, отведите меня к хозяйке, сейчас же». Дама еще долго не могла опомниться, она испугалась и яростно кивнула головой. «Ха-ха, хорошо, эй, ладно, но...» «Но что, но ты нарушил магический барьер, возложенный госпожой, ты, скорее всего, обидел ее». Дама почувствовала себя очень расстроенной. «Эх, это ваша вина, разве это не вы заставил меня это сделать?» Су Юн посмотрел на нее с беспомощным выражением лица. «Ты тебе лучше не говорить такую ерунду». «То есть...» Су Юн улыбнулся и вытащил из-за своей талии кристальный камень и ослепил даму. «Вы это узнаете? Это кристалл для записи. Он может записывать любые не очень длинные разговоры. Все, что вы сказали сейчас, все там. Ты, с этим барьером нельзя играть, но вы хотели, чтобы я это сделал, поэтому на всякий случай мне пришлось защищаться. Ты, коварный лис». Леди была очень разозлена, но на данный момент у нее не было выбора, и она больше не могла мешать Су Юну. Она могла только привести его в бессмертный дворец Божественного Облака. Бессмертный дворец Божественного Облака был очень красивым. У него был другой подход к эстетике по сравнению с сектой Поглощающего Неба, но они были одинаково хороши. Остров Поглощающего Неба был плавучим островом, а во дворце плавающие острова были не просто тренировочными площадками для сильных мастеров. На них были различные здания и сооружения. Занятия в бессмертном дворце Божественного Облака были не такими строгими, потому что многие из учеников могли свободно передвигаться и получать доступ к различным объектам. Между плавающими островами были соединительные мосты. Су Юн был доставлен леди на один из островов, а затем вышел на мост и направился к гигантскому сооружению в самом центре, который напоминал дворец. В этот момент в конце моста появились две барышни, одетые в желтые платья. Заметив двух приближающихся людей, молодая леди справа сказала: «Младшая сестра Чжан, мастер уже знает о преграждающем барьере снаружи, мастер хочет, чтобы мы привели его в главный зал, а вы в наказание будете стоять лицом к стене в течение 5 часов». А, услышав это, леди почувствовала обиду. «Я ничего не сделала. Вы подстрекали его нарушить барьер, который защищает секту, разве это не преступление? Наказание для вас и так уже очень легкое, быстро идите», — заговорила молодая леди, затем посмотрела на Су Юна и повернулась к главному залу. «Следуйте за мной». Су Юн взглянул на двух дам и последовал за ними. Следуя за двумя молодыми дамами, Су Юн осмотрелся во дворце. Главный зал был чрезвычайно изящным. Стулья, казалось, были построены из сандалового дерева. Стены и колонны не имели никаких гравюр и ни одной диаграммы или массива. Но, несмотря на то, что все выглядело просто, оно все же источало уникальное чувство. В главном зале было всего три человека. Наверху была молодая леди, одетая в розовые одежды с уложенными волосами. Она была чрезвычайно восхитительна в своих розовых одеждах и ослепительных украшениях. У нее был скрытый шарм. Она вяло сидела на стуле, ее маленькая рука покоилась на подлокотнике, подбородок был поднят, ее глаза смотрели вниз на людей, которые шли к ней. Рядом с ней была юная леди Чу Юй Цань с двумя конскими хвостами. Когда она увидела человека, который шел к ним, ее глаза загорелись, и она собиралась заговорить, но молодая леди рядом с ней уже побежала вперед и бросилась в объятия незнакомца. Это была Цин Эр, молодой мастер. Цин Эр крепко обняла Су Юна, ее глаза были полны слез, она была очень рада. «Цин Эр, поговорим позже, твой мастер здесь, не нужно грубить остальным». Су Юн приласкал голову Цин Эр и рассмеялся. Цин Эр кивнула и отступила в сторону. Молодая леди, которая привела Су Юна в зал, открыла рот. «Мастер, он здесь. Да, можете идти. Да». Две барышни ответили и отступили от дверей и встали слева и справа. «Приветствую старшего». Су Юн обхватил кулак ладонью. «Старшая, я не смею ею быть. Су Юн, это первый раз, когда вы здесь, в моем бессмертном дворце божественного облака, но вы уже уничтожили мой магический барьер. После стольких лет, начиная с создания бессмертного дворца божественного облака, вы единственный, кто посмел сделать это», — сказала Шангуань Мэйян, и ее маленькие губы надулись. «Разве это не правило секты? Когда я был снаружи и выразил желание встретиться с хозяйкой, ваш ученик сказал, что только уничтожив барьер, мне позволено будет увидеть хозяйку. Я действительно подумал, что это традиция вашей секты, так что если это не так, и я оскорбил вас, я надеюсь, что старший простит меня». Су Юн рассмеялся и обхватил кулак ладонью. «Встретиться с матерью? Су Юн, хотя ваше культивирование на высоте, у вас нет права встретиться с матерью. Вы можете встретиться только со мной», — сказала Шангуань Мэйян спокойно. Хотя ее слова были правдой, Су Юн все же расстроился. «Это глупая девчонка. Когда у меня будет другой шанс, я преподам ее урок». «Су Юн, что вы здесь делаете?» — зевнула и спросила Шангуань Мэйян. Услышав это, Су Юн стал серьезным и сказал: «Я здесь, чтобы предупредить вашу благородную секту. Я получил информацию о том, что секта поглощающего неба пошлет 100 тысяч человек прямо к бессмертному дворцу божественного облака, стремясь атаковать и уничтожать бессмертный дворец божественного облака». Услышав это, глаза Шангуань Мэйян показали некоторый шок. «Секта поглощающего неба решается сделать это? Они выдвинулись несколько дней назад. Я верю, что они скоро прибудут в бессмертный дворец божественного облака. Старший Шангуань, у вас мало времени, пожалуйста, хорошо подготовитесь. Их целью является Цин Ер?» «Да». «Хе-хе, неудивительно, если бы не она, тебя бы здесь не было». Шангуань Мэйян рассмеялась и махнула рукой. «Хорошо, я устрою вас здесь, вы можете сопровождать Цин Ер. Что касается секты поглощающего неба, вам не нужно беспокоиться, они не стоят моего внимания». Глава 376. Великая дверь в основной боевой мир. Услышав наглый тон Шангуань Мэйян, Су Юн был действительно потрясен. Сказать, что секта поглощающего неба не стоит ее внимания. Какая секта на всем небесном военном континенте осмелится сказать так? Однако он многого не знал о бессмертном дворце божественного облака, и он не знал их силы. Поэтому, когда Шангуань Мэйян сказала эти слова, он не отреагировал. «Ну раз так, тогда я могу успокоиться. В ближайшие дни я доверюсь заботам старшего, этот младший и Цин Эр благодарят вас. Вам не нужно быть таким вежливым. Цин Эр моя ученица, и я обожаю ее. Ее проблемы, проблемы моего бессмертного дворца божественного облака, вам не нужно беспокоиться о секте поглощающего неба». Шангуань Мэйян, похоже, не желала много говорить с Су Юном, поэтому она взмахнула руками, а затем спрыгнула со стула. Сложив руки за спиной, она действовала как непостижимый и сильный человек, удаляясь из зала. После того, как Шангуань Мэйян ушла, Цин Эр быстро вышла вперед, улыбаясь Су Юну. «Молодой мастер, не волнуйся, Цин Эр прекрасно устроилась здесь. Методы мастера так сильны, что секта поглощающего неба не посмеет нам что-нибудь сделать. Если это так, то хорошо. Эх, жаль, что бессмертный дворец божественного облака не принимает учеников-мужчин, иначе я мог бы найти здесь приют с твоим мастером в качестве защитника. Суюн рассмеялся. Даже если бы мы и принимали учеников-мужчин, бессмертный дворец божественного облака – это не то место, куда можно войти только потому, что ты этого захотел. В этот момент со стороны раздалось легкое фырканье. Суюн наглянулся и увидел, как Чуюэ Цань скрестила руки на ее сладострастной груди, стоя в углу, наклонив голову в сторону, даже не глядя на него. Суюн почесал нос и засмеялся. «Мисс Чу, сколько лет, сколько зим? Что значит сколько лет, сколько? Разве ты не видел меня только что?» Голос Чуюэ Цань был заполнен недовольством. Суюн не знал, как он ее обидел, и он не знал, что сказать, но ему повезло, что у Цинэр был язык подвешен, и она тут же схватилась за хрупкую руку Чуюэ Цань и сказала сладко: «Старшая сестра, давай отправимся на прогулку, так как мой молодой мастер здесь, мы ведь можем показать ему дворец». Чуюэ Цань, казалось, обожала Цинэр, она не могла быть недовольной в присутствии Цинэр. Чуюэ Цань улыбнулась и кивнула, и затем пошла с Цинэр. Суюн почувствовал смущение, но последовал за ним. Чуюэ Цань была полна подозрений относительно отношений Суюна и Цинэр. Только после того, как Цинэр объяснила и разъяснила ей все, Чуюэ Цань все поняла. На мосту острова: «Суюн, ты можешь сказать мне, почему секта поглощающего неба хочет захватить младшую сестру Цинэр?» — спросила Чуюэ Цань в замешательстве. «Из-за ее тела», — Суюн вздохнул. «Тела?» — Чуюэ Цань и Цинэр были поражены. Суюн подумал и решил все рассказать. Он рассказал об уникальном физическом телосложении Цинэр, после чего рассказал план секты поглощающего неба. Выслушав все, дамы были глубоко тронуты. Цинэр опустила глаза и задумалась, начав винить себя. «Итак, это все из-за моего тела. Если бы у меня его не было, не было бы и столько проблем. Глупая младшая сестра, что ты говоришь? Ты хоть знаешь, сколько людей жаждет такого телосложения? Если бы мастер и остальные узнали об этом, я боюсь, что они позавидуют тебе. Чем дальше развивается духовный культиватор, тем труднее ему культивировать. С твоим же телом ты будешь только отчаянно расти, и, возможно, даже до 100 лет ты превысишь область духовного мастера и перейдешь в еще более высокую область. В то время лучше не забывай меня, твою старшую сестру». Чуюэ Цань рассмеялась. «Как же я забуду тебя, старшая сестра?» Цинэр рассмеялась в ответ. «О, да, мисс Чу, учитывая тело Цинэр, я надеюсь, что вы не будете распространять об этом. Я боюсь, что это вызовет зависть других и проблемы», — мягко сказал Суюн. «Тогда почему ты сказал мне?» — спросила Чуюэ Цань. «Я вам доверяю», — Суюн рассмеялся. Чуюэ Цань на мгновение испугалась, ее лицо покраснело, она слегка подскочила, но ничего не сказала. В отношениях между этими тремя произошло небольшое видимое изменение. Сами того не заметив, они пересекли мост и достигли самой гигантской двери бессмертного дворца божественного облака. Увидев величественную и впечатляющую дверь, глаза Суюна загорелись. Огромная гигантская дверь была толстой и твердой, железные цепи запирали ее, видимо, чтобы запечатать всю дверь. Дверь была чрезвычайно мощной, как будто это был столб, поддерживающий небеса. «Что это?» — спросил Суюн. «Это дверь, ведущая в Великий мир», — объяснила Чуюэ Цань. «Великий мир, да, его еще называют основной боевой мир». Чуюэ Цань указала на железные цепи на двери и сказала: «Никто не знает, кто ее построил, но несколько тысяч лет назад предок бессмертного дворца божественного облака вышел оттуда, а затем создал бессмертный дворец божественного облака рядом с дверью. Эти железные цепи были добавлены хозяйкой, поэтому обычные люди не могут ее открыть, и только мой мастер и хозяйка вместе с несколькими талантливыми сильными мастерами могут открыть ее, чтобы войти в основной боевой мир. Обычные ученики не могут открыть эту дверь». Услышав это, Суюн был втайне шокирован. Он никогда не думал, что дверь может позволить войти в основной боевой мир. Если это так, то у Шангуань Мэйян действительно есть право действовать так напористо, поскольку у нее есть возможность войти в основной боевой мир. Как может ее культивирование при этом может быть плохим? Более того, хозяйка, у которой есть методы запечатать эту дверь, определенно не является обычным человеком. «Зачем ваш мастер и все остальные отправляются в основной боевой мир?» Суюн вздохнула и спросил. «Я не уверена, но я слышала, что они там навещают кого-то, говорят, что мастер уже давно была учеником какой-то секты в основном боевом мире, и, узнав что-то новое, она все приносит в бессмертный дворец божественного облака. Так вот в чем дело, учится там и приносит сюда, имеет ли она в виду культивирование, должно быть что-то еще, но это также означает, что Шангуань Мэйян чрезвычайно сильна. Су Юн не стал вмешиваться в чужие личные дела. Цин Эр и Чу Юэ Цань провели Су Юна по бессмертному дворцу божественного облака и объяснили бесчисленное множество вещей, касающихся секты, открыв глаза Су Юну. Уже вечером Су Юн приготовился уйти. Поскольку секта поглощающего неба собиралась атаковать, ему нужно было срочно вернуться и все исследовать, получив дополнительную информацию. И хотя бессмертного дворца божественного облака была достаточная сила, Су Юн все же не знал, какими методами располагала секта поглощающего неба. Цин Эр хотела пойти с ним, но она не могла многим помочь, и могла только молиться о безопасности Су Юна. Выйдя из бессмертного дворца божественного облака, Су Юн достал бессмертный мистический меч алой крови и полетел над океаном, вскоре добравшись до берега. Куан Юйсе и Хуань Дунчжан возглавляли злых экспертов и ждали у берега. Когда Су Юн вернулся, все они собрались рядом с ним. «Мастер, да, вы все так долго ждали меня», — Су Юн кивнул головой. «Мастер хотел, чтобы мы подождали, как мы можем смело сказать, что нам это не по душе», — сказал Куан Юйсе. «Ладно, ты не должен быть таким формальным со мной», — Су Юн рассмеялся и сказал. «Я только что связался с нашими шпионами в секте поглощающего неба, они уже отправились сюда. Согласно расписанию, они должны добраться на место завтрашним утром, кроме учеников, которые только что вошли в секту, все остальные силы были мобилизованы. Я считаю, что их будет около 430 тысяч человек, я не могу сказать, сколько экспертов среди них, но мы не можем их недооценивать. Я никогда не слышал о секте, которая могла бы мобилизовать всех людей секты, чтобы сражаться с другой сектой, ставя все на кон в этом одном движении. Может быть, лидер секты поглощающего неба не планирует сохранять секту?» — нахмурился и спросил Хуань Дунчжан. «Дело не в том, что он не хочет сохранить секту, но Лэн Сяньвэй не придает значения жизням людей. Все эти ученики с низким культивированием просто будут пушечным мясом. Лэн Сяньвэй просто хочет оказать давление на бессмертный дворец божественного облака. Кроме того, он должен получить Цин Эр, ведь у него остается не так много времени. Если он упустит подходящее время, вся прошлая работа будет напрасной. Ради Цин Эр он готов на все, но я не позволю ему получить ее», — сказал с решимостью Су Юн. «Они прибудут завтра, но переместить огромное количество человек будет нелегко. Я боюсь, что около 200 тысяч будут с культивированием ниже духовного ученика души, и если у них нет летных способностей, им придется полагаться на сокровища, иначе они не смогут добраться до острова бессмертного дворца божественного облака», — сказал Ши Си, который стоял рядом. «Не недооценивай методы секты поглощающего неба, но и остров бессмертного дворца божественного облака действительно непрост. Их защитный барьер охватывает огромную территорию над океаном. Если они не могут проникнуть за барьер, они не могут войти на остров». Су Юн протянул руку за своим накопительным кольцом и достал сверток бумаги, который испускал ауру света, и передал ее Хуан Дунчжану. «В юго-западном районе есть небольшой холм, отправляйтесь туда и создайте там большое массивное образование. Я нарисовал образцы и разработал все процедуры, но не завершайте линии, позвольте мне сделать это, и как только формирование массива будет готово, ждите моих приказов. Я сначала собираюсь вернуться к силам секты поглощающего неба». «Да». Злые существа начали выдвигаться. Су Юн кивнул, взял меч и быстро ушел. Приближалась ночь, черная фигура молча двигалась под тусклым лунным светом. По пути Су Юн достал теневой медальон и связался с Великим Неясным, и, узнав позиции секты поглощающего неба, он бросился к ним. Большое движение секты поглощающего неба, естественно, не могло быть скрыто от остального народа континента. Многие из сект были шокированы. Мобилизовать всю секту, чтобы атаковать другую секту — этот ход можно назвать фанатичным. Никто не знал, о чем думал Лэн Сяньвэй, но многие из них уже связали его действия со злыми существами. Лунао-нация, секта бессмертного меча и многие другие великие секты взяли на себя инициативу и начали посылать элиты и собирать их вместе, чтобы броситься к секте поглощающего небо с целью крестового похода на них и уничтожения плана проникновения на небесный военный континент злых существ. Но различные секты нуждались во времени для сбора, и с собранием более чем тысячи сект накопилось много проблем. В этот момент такая сила не смогла остановить секту поглощающего небо. Пролетев 3 часа, Суюн, у которого были его божественные глаза небесной чешуи, увидел войска секты поглощающего небо через огромный лес. Большинство экспертов двигались впереди, а ученики секты остались позади. Суюн оказался в хвосте группы и активировал кость перевертыша, изменив внешний вид и смешавшись с учениками. В настоящий момент он больше не мог превратиться в хитрого, ведь покинув секту поглощающего небо, он отправился в бессмертный дворец божественного облака и на дорогу ушло несколько дней. В то же время секта поглощающего небо уже начала двигаться. Да и хитрый, как элита секты, был бесконтактным, настораживая людей. Суюн спокойно следил за войсками, когда они продвигались вперед, он тайно оглядывался только, чтобы увидеть, что ученики секты поглощающего небо все выглядят тревожными, их лица осунулись. Видя это, Суюн стал подозрительным. Свист. Именно тогда, из центра гигантской формации массива, вышел столб лазурного света. В ночном небе колонна света была чрезвычайно ослепительной. Все оглянулись и увидели, что колонна света выстрелила в небо и превратилась в гигантский круг. Он продолжал бесконечно вращаться, распыляя маленькие цветы. Когда цветы приземлялись на людей, цветы сразу превращались в световые ауры, которые сливались с их телами, и в этот момент духовная ци в телах начинала экспоненциально возрастать. Глава 377. Битва с сектой поглощающего небо, 1. Когда действие техники прекратилось, из центра пламени вырвался другой столб света, что выстрелил в небо и сформировал еще один круг, который выпустил много маленьких цветов, которые стали падать на тела людей и повышать их силы. Все эти методы от лидера секты, должно быть, лидер секты находится в большом экипаже в центре. Мы скоро доберемся до океана и война вот-вот начнется, а это, безусловно, мистическая техника лидера секты. Он дает силы более чем нескольким сотням тысяч человек, культивирование лидера секты действительно могучее. Когда же у меня будет такое культивирование? Кто знает, мы должны сперва пережить эту войну. Те, кто пострадает от этой войны между двумя сектами, это наши ученики с низким культивированием. Всемогущие существа уничтожат несколько сотен из нас одной мистической техникой, мы совершенно не в состоянии бороться с ними. Эх, я даже не знаю, смогу ли я выжить. Эх, ученики продолжали вести обсуждение между собой. Через некоторое время раздалось больше вздохов, и люди выглядели еще более жалкими. Эй, когда начинается битва, если что-то пойдет не так, почему бы нам не убежать? Тихо сказал один ученик. Когда эти слова были услышаны, люди изменились в лице. Ты хочешь умереть? Если ты бежишь, ты нарушишь правила секты поглощающего небо. Говорят, что ранее один представитель элиты секты отказался участвовать в этом и был мгновенно искалечен и выброшен из секты поглощающего небо. Если мы бежим прямо перед битвой, нас ждет смерть. Кто-то с тревогой закричал. А-а-а. Все молчали от страха. Суюн, который был рядом, покачал головой. Борьба за власть между начальниками только заставляла их подчиненных страдать, но как бы то ни было, если бы у этих членов секты также было бы мощное культивирование, они были бы такими же, как и их начальники, не заботясь о жизни их подчиненных. Это была человеческая пищевая цепь, где не было никакой разницы между едой и едоком. Лидер секты объявил, что мастер хитрый мертв, а человек, притворившийся им, зло, и от тех, кто имеет какие-либо связи с мастер хитрым, должно быстро избавиться. Вдруг закричал вслух ученик, двигающийся в стороне, передавая команду Лэн Сянь Вэй. Как и ожидалось, меня сейчас подозревают. Вскоре после объявления люди успокоились. Суюн считал, что Лэн Сянь Вэй, возможно, догадался, что Суюн получил кость перевертыша и проник в секту поглощающего неба, но в секте было слишком много людей, и он не мог их проверять одного за другим. Также было сказано, что зеркало через небеса можно использовать только один раз в 2 месяца. Лэн Сянь Вэй не имел другого выбора, кроме как отправиться прямо в бессмертный дворец божественного облака. Информация великого неясного была чрезвычайно точной. При первых лучах солнца, ведущие подразделения секты поглощающего неба дошло до берега. Спустя полчаса собралась и вся секта поглощающего неба. Все смотрели на огромный океан, аккуратно расположенный прямо перед ними. Плотно стоящие люди образовали дракона длинной в 5 км. Су Юн воспользовался возможностью приблизиться к Лэн Сянь Вэю, чтобы послушать несколько важных сведений. В тот момент вокруг Лэн Сянь Вэя было много экспертов в области духовного ученика звезд. Он посчитал их и понял, что все эти эксперты были людьми из Нефритового острова, которых было более 300 человек. Лидер секты: чтобы пройти через этот океан, нам нужна плоская земля, но с таким количеством учеников, я боюсь, мы не сможем пересечь воду. Старик посмотрел на океан и вежливо сказал, обхватив кулак ладонью: это просто. Лэн Сянь Вэй произнес эти слова и вынул из его накопительного кольца синюю бутылку. Он открыл бутылку и направил горлышко к морю, а затем активировал ее. Бутылка выпустила чрезвычайно холодный ветер, который ударил по поверхности воды. Через мгновение весь океан сразу же замерз, и его поверхность изо льда стала напоминать зеркало. Все люди секты поглощающего неба на берегу были ошеломлены этой сценой. Теперь это плоская земля. Лэн Сянь Вэй равнодушно сказал: пошли, выдвигаемся. Старик крикнул вслух. Много криков вышло из стана секты поглощающего неба. После этого вся группа двинулась вперед. Но как раз в это время пылающая аура света выстрелила издалека, прямо поражая ледяную поверхность, и через мгновение весь океан разморозило, и волны снова задвигались, так, что люди, которые были на льду, мгновенно упали в океан. К счастью, все они были духовными культиваторами и не утонули в воде. Все войска были остановлены. Лэн Сянь Вэй посмотрел вдаль и заметил, что далеко на краю острова парит 10 фигур, одна из которых заговорила чрезвычайно ясным голосом. «Люди секты поглощающего неба, вы все действительно планируете вести войну против моего бессмертного дворца Божественного облака?» Этот голос, естественно, принадлежал Шэнгуань Мэйян. Су Юн активировал божественные глаза небесной чешуи. Он наблюдал, как Шэнгуань Мэйян привела группу учеников к магическому барьеру, защищавшего секту, и смотрел на всех них. Все они были одеты в одну и ту же одежду с одинаковыми жетонами. По внешнему виду они были ее учениками, но сама хозяйка бессмертного дворца Божественного облака не раскрылась, и даже старшие дворца не появились. Что происходит? В такой важный момент, бессмертный дворец Божественного облака все еще собирается скрывать своих сильнейших мастеров, или, может быть, у них есть какой-то план и они ждут его реализации, подумал Су Юн. Он знал, что, просто полагаясь на Шэнгуань Мэйян и ее учеников, им определенно не получится остановить несколько сотен тысяч людей секты поглощающего неба. Хотим ли мы вести войну против вашего дворца или нет, будет зависеть только от моих слов. Но наш приход сюда сегодня несет не только войну, мы хотим Су Цинэр. Если ваш бессмертный дворец желает удовлетворить это требование и передать Цинэр, то я могу пообещать вам, что мы немедленно отступим и вернемся в секту поглощающего неба. Лэн Сянь Вэй использовал чрезвычайно непостижимый и мощный голос, который звучал далеко, как будто весь океан слышал, как он говорит. «Разве вы не знаете, что Су Цинэр – моя ученица, а я – Шэнгуань Мэйян? Вы осмеливаетесь требовать моего ученика? Хам, секта поглощающего неба, если вы хотите вести войну, тогда подходите». Поведение Шэнгуань Мэйян оставалось неизменным и показывало, что она ничуть не боялась секту поглощающего неба. «Я дал вам палец, но вы и руку откусите». Вспышка убийственного намерения вспыхнула в глазах Лэн Сянь Вэя. Он встал со своего места и поднял руки, активируя мистическую технику. Земля под ногами всех начинала дрожать, после этого гигантская щель начала появляться позади, это было похоже на разрыв плоти, когда суша под ними мгновенно оторвалась от материка и начала двигаться к океану. Изменение земли и местности. Все закричали мгновенно. Даже бессмертные не имели таких методов, а лидер секты секту поглощающего неба на самом деле мог такое провернуть. Какое же культивирование он имел? Суша быстро продвигалась, подстрекая множество больших волн в океане. Эта сцена полностью потрясла всех, и моральный дух людей секты поглощающего неба взлетел к небесам. Очень быстро они приблизились к магическому барьеру. Лэн Сянь Вэй взлетел в воздух, он стоял гордый, как будто он владел небесами, поднимая руки, в его глазах расцветала холодная аура, когда он проревел: Атакуем, сейчас же, убью. Ученики секты поглощающего неба сразу же начали двигаться, раздались крики и громовой рев, и с ними появились мистические приемы, покрывающие небо, устрашающие и мощные атаки поразили барьер. Кланг, кланг, кланг, кланг. Барьер был поражен шквалом нападения и продолжал качаться бесконечно, как будто долго не простоит. По сравнению с сотней тысяч людей, сторона Шангуань Мэйян выглядела крайне слабой. Они тут же воспарили за барьером, но никто из них не обнаружил никаких следов страха. Палец Шангуань Мэйян показал розовое накопительное кольцо, из которого она извлекла сокровище, которое выглядело как кленовый лист, и осторожно приклеила его к барьеру. Ву-ву-ву-ву. Весь барьер вспыхнул линиями, напоминающими черепаховый панцирь. После этого колебания на барьере немедленно прекратились. А Лэн Сяньвэй нахмурился, когда он посмотрел на барьер, который был поражен мистическими приемами, и понял, что барьер стал как валун без каких-либо следов повреждений, и совсем прекратил дрожать, игнорируя все атаки. Кажется, Шангуань Мэйян увеличила защиту барьера, по крайней мере, в 10 раз, и нам не разрушит этот барьер, опираясь на этих учеников. Старик подлетел к Лэн Сяньвэю и обхватив кулак ладонью говоря, «Мой господин, пожалуйста, используйте атаку божественной стрелы поглощающего неба, мы должны быстро закончить эту битву. Если мы задержимся здесь слишком долго, секты со всего континента прибудут, и тогда то мы окажемся в невыгодном положении». «Ты прав», — Лэн Сяньвэй кивнул. «Подготовься, мы будем использовать одновременно две божественных стрелы поглощающего неба». Старик получил приказ и тут же крикнул людям. «Подготовьте божественные стрелы поглощающего неба, да сэр!» Закричали элиты, и хаотическая группа сразу стала единой. Все быстро отступили и освободили два больших места. После этого несколько представителей элиты вытащили шкуры зверя и поместили их на землю. Шкуры зверей были испещрены линиями, похожими на диаграммы. Элиты быстро сформировали формирование шкуры зверя, по одному куску звериной кожи на каждое из двух пустых мест. После этого третий старейшина клана вышел вперед, поднял ладони в небо, и из его ладони в небо выскочили два черных огня. Через мгновение черные огни упали с неба, и два луча ударили в два больших массива. Фух! В тот момент, когда черные огни попали в цель, активировались массивные образования, и световые ореолы изнутри массивов быстро превратились в два гигантских световых арбалета с гигантскими черными стрелами размером более 10 м, направленными прямо на барьер. «Стреляй!» – раздался низкий крик. Два арбалета сразу же выпустили две крупные черные стрелы, что мгновенно отправились в магический барьер. Лицо Шангуань Мэйян слегка изменилось, она тут же взревела. «Отступаем! Быстро!» Группа ее учеников немедленно полетела назад. Стрелы, ударив в барьер, мгновенно рассеялись, образовав две гигантские черные дыры в барьере. Однако это был не конец, и черные дыры продолжали расширяться, и в мгновение ока весь барьер, защищающий бессмертный дворец божественного облака, был заменен черной дырой, после чего, свист, черные дыры исчезли. Перед армией оказался бессмертный дворец божественного облака, магический барьер рассеялся в дыму. Прорваться внутрь, Лэн Сяньвэй махнул рукой и взревел, захватить Су Цинэр, тот, кто осмелится сопротивляться, будет обезглавлен, никакой пощады, убью, рев заполнил небо. Все люди из секты поглощающего неба были похожи на саранчу, что роем двинулась на бессмертный дворец божественного облака. Ситуация оказалась катастрофической. Увидев это, ученики Шангуань Мэйян начали паниковать. «Мастер, что мы теперь будем делать? Что нам делать? Не паникуйте, пусть они войдут». Шангуань Мэйян не боялась и сохраняла спокойствие. Все ее люди насторожились, и тот, кто смотрел на Шангуань Мэйян, мог видеть непоколебимую решимость в ее глазах. В это время уже ворвалась первая группа войск секты поглощающего неба. Шангуань Мэйян подняла свои чистые белые руки и быстро сформировала несколько паттернов пальцами, что-то бормоча мягким голосом. Кланг. В это время раздался пронзительный звук. Все были поражены и с тревогой смотрели на источник звука, только чтобы увидеть, что невидимый слой барьера, полностью закрывая внутреннюю часть острова снаружи. Вот дерьмо. Видя это, старик воскликнул вслух, «Мы можем начать убивать». Очаровательное лицо Шангуань Мэйян стало холодным, когда она ухмыльнулась, сказав это. Глава 378. Битва с сектой поглощающего неба. 2. У бессмертного дворца божественного облака фактически два защитных барьера, и эта Шангуань Мэйян преднамеренно позволила нашему первому подразделению пройти внутрь, затем активировала второй скрытый барьер, отделив наши силы, чтобы уничтожить наших продвинувшихся вперед воинов. «Как презренно», — сказал старик, — «не волнуйся об этом, откройте второй барьер», — равнодушно сказал Лэн Сянь Вэй. «Но мы уже использовали наши божественные стрелы, как же нам его открыть?» «Хэймэм, простой крошечный барьер, как он может остановить меня?» Лэн Сянь Вэй вскочил и бросился к барьеру, как падающая звезда. Приблизившись к барьеру, он выпустил 40 странных ударов ладонями, которые ударили по барьеру, заставляя его непрерывно трепетать. Лидер секты сделал свой ход, люди секты поглощающего неба остановились и наблюдали за ним в действии. 40 странных ладоней ударили, и в результате чего чистый белый барьер сразу явил трещины. Увидев эти трещины, продвинувшиеся вперед воины, оказавшиеся внутри, немедленно повернулись, отказавшись от атаки на Шангуань Мэйян, чтобы ударить по барьеру. В настоящий момент сотрудничество с целью уничтожения барьера было лучшим шансом для выживания. Вы осмелились проникнуть в мой бессмертный дворец божественного облака. Секта поглощающего неба, я сделаю все возможное, чтобы никто из вас не выжил. Шангуань Мэйян холодно проревела, ее розовые губы начали скандировать странные фразы и неловкие звуки тайной техники. Затем она махнула рукой, и из ее тела вылетела розовая ленточка, ударившись в группу людей из продвинувшихся вперед воинов. Взрыв. Лента взорвалась, выпуская бесчисленные нити ленты, прямо проникающие в сердца людей секты поглощающего неба, и в течение этой короткой секунды погибло бесчисленное множество людей, поистине молниеносная атака. Шангуань Мэйян осторожно потянула ленту назад к ней. Первоначально розовая лента теперь была окрашена в красный цвет кровью, и многие тела падали с неба, как будто шел дождь из тел. Это было поразительное зрелище. За один шаг продвинувшиеся вперед войска были сокращены наполовину, остальные люди числом менее 100 были полностью ошарашены нападениями Шангуань Мэйян и даже не осмелились нанести ответный удар. Кланг, кланг. В это время чисто белый барьер сломался, Лэн Сянь Вэй немедленно ворвался внутрь. Его ладонь превратилась в коготь, и на всех 10 пальцах появилась черная ци, что вместе с рукой направилась к Шангуань Мэйян. «Умри!» Лэн Сянь Вэй взревел. «От твоих-то рук?» Шангуань Мэйян не боялась, она взмахнула маленькими ладонями, и лента полетела в ладонь Лэн Сянь Вэй. Пуф! Его ладонь пронзила. Тем не менее, Лэн Сянь Вэй схватил ленту и внезапно потянул ее, и маленькое тело Шангуань Мэйян с ней. Сила Шангуань Мэйян казалась неспособной конкурировать с мощью Лэн Сянь Вэя, но она не паниковала. Когда Шангуань Мэйян приблизилась к Лэн Сянь Вэю, она внезапно развернулась, и вспышки холодной духовной ци поднялись, как торнадо, направляясь к Лэн Сянь Вэю, немедленно превратив его в ледяную статую. Люди секты поглощающего неба ворвались в бессмертный дворец божественного облака, как саранча, и хотя Шангуань Мэйян была могущественной, у нее было слишком мало людей. Добавив число учеников, что были позади, их выходило меньше 1000, так как они могли убить 400 тысяч врагов. Су Юн воспользовался случаем и удалился из войск секты поглощающего неба и бросился к Куан Юйсе и остальным. В этот момент было завершено формирование массива на горе, злые существа стояли рядом, заканчивая с корректировками. Когда Су Юн прибыл к ним, он немедленно взял материалы и начал работать над строками массива. «Мастер, что мы будем делать позже?» – спросил Ши Си. «Убивать лидера секты поглощающего неба, Лэн Сянь Вэя», – сказал Су Юн, продолжая выравнивать линии. Судя по оценке, его уровень культивирования уже выше 8-го ранга области духовного ученика звезд, и хоть этот подчиненный никогда раньше не видел культиватора области духовного мастера, поэтому я не смею говорить глупости, но если нас будет немного, то боюсь, что мы не можем убить его среди тысяч людей там. «Мастер, у вас есть план?» – сказал Хуань Дунчжан. Слова Су Юна можно было бы назвать наглыми, если бы на его месте были другие злые существа, они боялись бы смерти. «Суть победы проста, это злой массив», – сказал Су Юн. «Мастер, я признаю, это массив. Это злой массив, который увеличивает дальность стрельбы и точность мистических приемов, и может даже увеличить мощь мистических приемов в 3 раза, ее класс не считается низким, но Лэн Сянь Вэй все еще не насколько слаб. Вы думаете, что этого массива достаточно для того, чтобы мы убили Лэн Сянь Вэя?» У злого императора был 8-й ранг области духовного ученика звезд, и он был крупной фигурой в злой области, но он не смог блокировать даже один удар этого сокровища. Мне интересно, сможет ли Лэн Сянь Вэй, подумал Су Юн, но он не стал объяснять и продолжил работать над массивом. Его техника была захватывающей, злые существа рядом были увлечены наблюдением за ним, и очень скоро формирование массива было завершено. «Сосредоточьте свою силу», — Су Юн взревел. Злые существа сразу же сформировали круг вокруг формирования массива, они опустились на колени и положили руки на формирование массива, активировав свою злую духовную ци, отправляя ее в формирование массива. Формирование массива начало двигаться подобно двигателю, отчаянно запустившемуся, что выпускал выбросы черного света. Су Юн активировал божественные глаза небесной чешуи и наблюдал, как Шангуань Мэй Ян сражалась с Лэн Сянь Вэем. Свет вспыхнул в его глазах, он поднял руку, вытащил опустошители и бессмертный мистический меч алой крови, а затем бросил их в воздух. Два меча оказались рядом друг с другом и полетели вдаль. В тот момент, когда два меча начали двигаться, ножны на спине Су Юна выпустило большое количество суп-мечей, которые тоже рванули вперед. Более 700 мечей завращались вокруг двух изначальных мечей, и от невидимости опустошителя все мечи стали невидимыми, и никто не смог почувствовать их движение. Су Юн снова поднял руку, его ладонь нацелилась прямо на Лэн Сянь Вэя. «Активируйте массив!» Су Юн взревел. Свист. Формирование большого массива выпустило пряди черной духовной ци, что окутали ноги Су Юна, быстро поднялись вверх и, наконец, обернулись вокруг сердца Су Юна. В этот момент сосредоточенность Су Юна экспоненциально возрастала, духовная сила в его теле становилась еще более чистой и плотной. Он сделал глубокий вдох и активировал оккультную силу монарха. Духовная сила в нем была похожа на грозную страшную волну, следуя по его прочным каналам ци. Они подбежали к его ладони, золотое колесо в его ладони засветилось, и удивительная разрушительная сила была создана золотым колесом, накопившим мощь. Такая сильная разрушительная духовная ци. Что это за сокровище? Лицо Хуань Дунчжэна изменилось, когда он посмотрел на ауру золотого света, исходящую из ладони Су Юна, в шоке. О, боже мой, мастер собирается использовать это, чтобы убить Лэн Сянь Вэя. Это слишком страшно. Хотя я, культиватор второго ранга области духовного ученика звезд, я определенно не могу бороться с этим. Злые существа вдыхали холодный воздух, столкнувшись с такой мощной силой, они не знали, что это за сокровище, но все были абсолютно уверены в Су Юне, который мог контролировать такое сокровище. В сердцах злых существ все можно было считать силой, и даже коварные методы считались своего рода силой. Наконец-то, бум, произошел большой взрыв. Из руки Су Юна вырвался золотой луч света, заставивший его отступить назад, и у его правого плеча, казалось, больше не осталось сил, поскольку его рука опустилась, но он даже не заботился о своей руке, когда он поднял глаза и уставился на золотой луч света.